Федор Михайлович Достоевский. Что есть Россия? Дневники писателя. Мысли о России. Федор Михайлович Достоевский едва ли не самый актуальный для нашего времени классик отечественной литературы, произведения которого с удовольствием экранизируют ведущие режиссеры. Известен он, однако, не только как великий романист, но и как выдающийся мыслитель-публицист, поставивший в своих статьях важнейшие вопросы русского национального бытия, до сих пор волнующие русское общественное сознание. Своеобразие исторического пути России, всемирное значение русской культуры, антиномии русской души, нравственное здоровье общества, Россия и Европа, Россия и славянство. Вот лишь некоторые темы публицистики Достоевского. Сергей Михайлович Сергеев, известный специалист по русской общественной мысли, собрал в данной книге статьи Федора Михайловича Достоевского, интересные не только специалистам, но и широкой читательской аудитории. Предисловие составителя сборника Сергея Михайловича Сергеева. Наш национальный пророк. Василий Васильевич Розанов в статье «Возле русской идеи» вспоминает замечательный разговор с коллегой по гимназии, армянином, учителем греческого языка. Как-то раз он спросил Василия Васильевича: «Знаете ли вы одно место из Достоевского, где он говорит о народах в истории?» Я, конечно, знал. Но он раскрыл о народе богоносца и прочел страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами: «Это Евангелие истории. Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке. Это пророк говорил своему народу. Для русских это священное писание». Собеседник Розанова читал ему центральную часть диалога Шатова и Ставрогина из «Романа Бесы», включенную и в настоящий сборник. Есть вещи, которые морально трудно сказать о себе или о своем народе, и которые требуют санкций со стороны. Русскому человеку стеснительно заявить то, что произнес армянский поклонник нашего классика. И Розанов неспроста прикрывается инородцем, чью мысль он, конечно же, полностью разделяет, а может и досочиняет. Так или иначе, но мысль эта прекрасно выражена, глубока и верна. Действительно, такие тексты, как упомянутый фрагмент из «Бесов», слово князя Мышкина о русском Христе, монолог Версилова о русских европейцах из «Подростка» или же, наконец, пушкинская речь самого Федора Михайловича принадлежат к числу священных текстов отечественной словесности. Наряду, скажем, с гоголевской «Птицей тройкой», тютчевскими бедными селениями и целым ворохом сцен и авторских отступлений в «Войне и мире». Слово «священное» я употребляю, конечно же, метафорически, так же, как и розановский армянин. В жизни любого народа есть события, лица, книги, которые с годами приобретают статус чего-то бесспорно авторитетного, не подлежащего сомнению. Ученые в таких случаях предпочитают говорить о национальной мифологии. Возможно, это более точно, но широкому читателю, незнакомому с трудами Алексея Федоровича Лосева, Карла Густава Юнга или Курта Хюбнера, пришлось бы слишком долго объяснять, что современная гуманитарная наука не вкладывает в понятие миф негативного смысла, а напротив, обозначает им особую форму знания, равноправную научной, но отличающуюся от последней выходом за пределы рационализма. Иными словами, в основе мифа вера, а не рассудок. Но ведь не одним рассудком жив человек. А там, где вера, там и святыни. Они существуют даже у нигилистов. Так что проще и правильнее, по-моему, вести речь не о мифологическом, а о священном, в широком, не церковном смысле слова. Покойный академик Александр Михайлович Панченко в этой связи интересно писал о феномене светской святости в отечественной культуре последних двух столетий. Впрочем, думаю, никакой служитель церкви не осудит строку из знаменитой песни «Идет война народная, священная война». Сделав эти оговорки, нужно согласиться с тем, что главное сочинение Федора Михайловича Достоевского не просто великая литература и яркая публицистика, они наше национальное священное писание, а их автор – наш национальный пророк. Не в том смысле, что он создатель какой-то новой религии, хотя так думали Рильке и Шпенглер. И не в том, что все его предсказания сбылись. Сбылось только то, чего он больше всего боялся, а надежды и упования пошли прахом. А в том, что он с наибольшей полнотой и ясностью выразил в своих творениях сущность русского самосознания. В чем же эта сущность состоит? Ответ прост и сложен одновременно. В христианстве. Опять-таки, дело не в том, какой процент русских людей в ту или иную эпоху ходил в храмы и держал посты, а в том, что психология подавляющего большинства из них была и остается новозаветной, а жизненным идеалом, сознательным или бессознательным, неважно, являлся и является Христос. Разве весь наш быт с его походной неустроенностью, почти иреальной зыбкостью, фантастическим свойством линять в два дня не свидетельствует о том, что мы града земного не имеем, а взыскуем града нездешнего? Даже атеисты, по определению обязанные отрицать все нематериальное, говорят о душе и по душам, не меньше, чем церковники. А презрение к стяжательству у них порой гораздо больше. Русская песня уносит в небо почти так же высоко, как и молитва. О природном христианстве России еще раньше Достоевского писал Тютчев, гениально схвативший образ русского Христа, страдающего, униженного Голгофского. Федор Михайлович, продолжая Федора Ивановича, напишет позднее, что одна из наиболее характерных черт русской психии – неизбывная потребность в очистительном страдании, то есть в сущности желании сораспясться со Христом. И это никакая не метафизика, это факты. Достаточно вспомнить, кого наши предки канонизировали в первую очередь – кротких страстотерпцев, добровольно отдавших себя на заклание князей Бориса и Глеба, чтобы сразу согласиться с поэтом. И не просто же так в христианском мире нашлась одна единственная страна, где 9/10 ее жителей определили свое социальное положение религиозно. Мы – крестьяне. Звучит как христиане. Другая коренная особенность русской идеи, непосредственно вытекающая из предыдущей, по Достоевскому. Всечеловечность, всеотзывчивость, способность понимать чужое как свое, отсутствие национального эгоизма. Об этом многие писали гораздо раньше автора «Братьев Карамазовых». В частности, здесь сходились вроде бы классические антиподы Чаадаев и Константина Аксаков. Но именно он довел заветную интуицию нашей философии до последнего чекана. Недаром его пушкинская речь была воспринята современниками как откровение. И несмотря на сокрушительную, не оставляющую камня на камне от ее основных положений критику этой речи Константином Леонтьевым, она продолжает таковым откровением оставаться. Леонтьев обвинял Достоевского в утопизме. Но на самом деле утопия оказалась его собственная мечта о России как об отдельном, замкнутом в себе культурно-историческом типе, который якобы должен создать новую, ни на что не похожую, сверхоригинальную культуру. Само по себе – выдвинутая Николаем Яковлевичем Данилевским и продолженная Леонтьевым, а затем и Шпенглером, Тойнби, Хантингтоном, понимание мировой истории как истории ряда самобытных, независимых друг от друга цивилизаций, бесспорно. Но к России оно неприменимо. Ибо наша Родина, явно не вписываясь ни в какой другой культурно-исторический тип, своего собственного, с присущей только ей культурной формой, так и не создала. Зато всемирной отзывчивости за прошедшие из пушкинских торжеств 1880 года 120 с лишним лет она нисколько не растеряла, доказывая удивленному миру, что может существовать такая цивилизация, чье неповторимое своеобразие состоит в перманентном отречении от самой себя. Нужно ли говорить, что указанные Достоевским основы русского самосознания не могут способствовать тихой, сытой и спокойной жизни? Народ с такой идеей обречен на вечное пребывание в стихии трагического. Да, это величественно, красиво, в конце концов интересно. Но тем, кто мечтает об утверждении в России европейских стандартов, лучше предаваться сему занятию, глядя из Лондона. Может быть, когда-нибудь русский менталитет радикально изменится, появятся совсем другие пророки, которые научат нас жить как люди. Но на наш век, дорогие современники, Достоевского хватит с лихвой. Комментарий чтеца. Дневник писателя Это ежемесячный журнал философско-литературной публицистики Федора Михайловича Достоевского. В 1973 году он выходил как отдельная рубрика журнала «Гражданин» князя Владимира Петровича Мещерского, а с 1876 года как самостоятельный журнал. Сборник составлен преимущественно из статей этого журнала за разные годы.